Волшебный чан. В давние времена жил один юноша, и звали его Ван Лао-да, то есть Ван Старший. Как-то раз попросил этот юноша своих соседей помочь ему сложить глиняную стену. Стали они глину копать. Копал юноша, копал и откопал большой чан, покрытый плесенью. На вид обыкновенный чан, ничего особенного нет. Но как стал Ван его от земли палкой очищать, зазвенел тот чан дивным звоном. Удивились соседи, подошли поближе диковинную находку рассмотреть. Вдруг порывом ветра сорвала с головы Вана соломенную шляпу, и попала она прямиком в тот чан. Стал юноша из чана свою шляпу доставать, смотрит, а там еще такая же шляпа лежит. Достал вторую, а там еще одна. Так вытащил Ван целых 100 шляп. Чудеса да и только. Радуется Ван, радуются соседи. Взяли они волшебный чан, подобрали все шляпы и домой понесли. А в то время такая жара стояла, что соломенная шляпа – самая необходимая вещь была. Посоветовался юноша со своими соседями и решили всем односельчанам шляпы раздарить. Позвали они народ и сделали, как договорились. Разошлись крестьяне по домам, каждый в соломенной шляпе, и очень этим довольны. Но помимо трудолюбивых и добрых крестьян, жил в той деревне помещик, и было у него заслуженное прозвище «Ненасытный». Узнал помещик про волшебный чан и стал думать, как его у бедняков отнять. Вот как-то он и говорит: «Волшебный чан издавна принадлежал нашей земле, а Ван выкрал его у меня, только кто ему в этом помог, не знаю». И приказал помещик своему слуге идти к Вану и забрать чан. Но с какой стати юноше найденный волшебный чан отдавать? Вернулся слуга с пустыми руками. Тогда помещик написал жалобу и отправился с ней в уезд. Стал помещик уездному начальнику по прозвищу Большой Клоп на Вана жаловаться и про волшебный чан рассказывать. Как услышал Большой Клоп про волшебный чан, взыграла в нем жадность, и велел он схватить Вана и соседей, да и чан прихватить. Прослышали в городе про волшебный чан, и стали толпы любопытных в Ямыни собираться. Даже больной отец начальника уезда приковылял, да по пути обо что-то зацепился и в волшебный чан опрокинулся. Подскочил тут начальник, давай отца из чана вытаскивать. Вытащил, а из чана еще один старик торчит. Достал его, посмотрел на второго старика, а он точь-в-точь отец. Так и пришлось ему из чана 100 стариков доставать. И стало теперь у Большого Клопа 100 отцов. Стоят старики седые в зале, согнув свои спины. Кто из них настоящий отец, даже сам начальник не разберет. Все вокруг смеяться начали. Ха-ха-ха, у начальника 100 отцов. А начальник разозлился, да как закричит: «Вон, все вон отсюда!» И велел Большой Клоп в барабан бить, чтобы дело закрыть. Захлопал помещик глазами, кому теперь жаловаться, и поплелся ни с чем обратно домой. Кое-как стражники толпу любопытных разогнали, а уездный начальник взял чан и повел всех 100 стариков домой. Вечером собрались все домочадцы Большого Клопа вокруг чана. Сидят и ждут, когда из волшебного чана несметные богатства на них посыплются. Даже 100 отцов смотрят, руки потирая. Тут достал начальник слиток золота, положил его в чан, подождал и заглянул туда. А в чане пусто. Исчез золотой слиток. Не на шутку встревожился Большой Клоп. Подумал он, что темно в комнате, и попросил жену свечу принести, чтобы посветить. А жена взяла и нечаянно свечу в чан уронила. Загудел чан, и тут же из него огонь вырвался. Стали разбегаться домочадцы кто куда. Да пока стали все засовы и запоры открывать, на которые закрылись, весь дом огнем охватило. И никто к ним на выручку не бросился. Уж очень не любили люди большого клопа. Сгорел его дом со всеми обитателями дотла. А волшебный чан стоит среди пепелища целый и невредимый.